вещи, жалости, символ долга. Уже встал на рельсы новой победы, и правда ждать пришлось недолго. Донес до уха грохот ветер, звук удара слышит вся округа. Покарал героя очередного засранца, сделал все сурово, но без труба. Трамвай номер 13 не оставит без шанса понять, осознать и исправиться. Если ты за рулем, многократно подумай, хочешь ли стать ты опять пешеходом. Будь ты хоть депутат, не спасет тебя дума от железной, обретшей плоть воли народа. Звук удара слышит вся округа. Покарал героя очередного засранца, сделал все сурово, но без трупа. Трамвай номер 13 не оставит без шанса понять, осознать и исправиться. Герой очередного засранца, сделал все сурово, но без труба. Трамвай номер 13 не оставит без шанса.